Другие пациенты являли собой довольно унылую дубовую публику. Ни одного джанки. Единственным человеком в палате, просекавшим фишку, был алкоголик, притащившийся сюда со сломанной челюстью и прочими увечьями физиономии. Рассказал, что во всех государственных клиниках получил отворот-поворот. В благотворительное ему сказали: «Проваливай, а то ты нам весь пол кровищи зальешь». Вот он и оказался в этой клинике, где неоднократно бывал, и где знали, что он не в состоянии уплатить. Остальные были затюканы безмозговой массой людей, типа обожаемы психиатрами. Доктор Фредерик смог вдохновиться таким материалом для своих штамповок. Был там один худой, бледный, маленький человечек с бескровной, почти прозрачной плотью, походивший на холодную, обессиленную ящерицу. Он без конца жаловался на пошаливавшие нервишки и большую часть времени бродил взад и вперед по коридорам, повторяя: боже мой, я даже не чувствую себя человеком». Сила воли, необходимая для элементарного умения держать себя в руках, у него напрочь отсутствовала, и организм постоянно находился на грани распада на составные части. Среди больных преобладали старики, глядевшие на тебя озадаченным, тупо возмущенным взглядом издыхающей коровы. Некоторые вообще не вылезали из своих комнат. Одному юному шизофренику связали спереди руки бинтом, чтобы он не приставал к окружающим. Депрессивное место. Депрессивные люди. Уколы оказывали на меня все меньшее действие, и через 8 дней я стал о них забывать. Когда смог провести без уколов сутки, решил, что пора убираться отсюда. Моя жена отправилась к доктору Фредериксу и отловила его в коридоре. Он сказал, что мне следует побыть здесь еще 5 дней. Он ведь не знает, уколы сегодняшнего дня прекращаются. «Да он уже сутки без них обходится», — заверила его жена. Когда он обрел дар речи, то ринулся в атаку. «Так или иначе, у него может развиться синдром отмены». «Да не похоже. После 10 дней. Разве бывает такое?» «Бывает, бывает», — заявил врач. Иритировался, прежде чем жена успела что-либо возразить. «Да и хуй с ним», — сказал я ей. «Нам его заверение ни к чему. Тайч хочет представить ко мне своего врача. Он и засвидетельствует мое состояние. Неизвестно еще, что этот мудак наплетет в суде». Фредерикс был вынужден выписать меня из клиники. Из кабинета не вышел. Сестра внесла туда бумаги на подпись. Естественно, в выписке было написано: не считаясь советом врача.